Глава 15. В коммуникационный центр Белого дома сообщение о взрыве атомной бомбы в Нью-Йорке поступило в 1:06, и дежурный офицер немедленно доложил о случившемся президенту. 20 минут спустя президент Кеннеди уже выступал в Конгрессе. Его сопровождали вице-президент Дюпрей, Отт Блад Грей и Кристиан Кли. Кеннеди выглядел суровым. Он прекрасно понимал, что в этот критический момент не до общих слов. И хотя официально он уже не был президентом, говорил он, как положено главе государства. «Я не держу на вас зла. Это великая трагедия. Эта чудовищная рана, нанесенная нации, должна нас объединить. Теперь вы должны понимать, что я принял правильное решение. Этот взрыв – завершающий этап плана террориста Джабрила, который по его замыслу должен поставить Соединенные Штаты на колени. Сейчас мы просто обязаны прийти к выводу, что против Соединенных Штатов плелся заговор с далеко идущими целями. Сейчас мы просто обязаны собрать все силы в кулак и действовать как единое целое. И прежде всего мы обязаны прийти к взаимоприемлемому соглашению. Поэтому я прошу вас аннулировать вынесенный мне импичмент. Но скажу вам честно и откровенно, если вы этого не сделаете, я все равно попытаюсь спасти эту страну. Я отвергну ваш импичмент, объявлю его незаконным и введу военное положение, чтобы избежать актов насилия, подобных случившемуся в Нью-Йорке. Позвольте мне сообщить вам, что Конгресс, который в период существования Соединенных Штатов охранял свободу Америки, сейчас находится под защитой 6 дивизий секретной службы и подразделений армейского спецназа. Когда этот кризис закончится, вы снова сможете голосовать по импичменту, но не раньше. Над нашей страной нависла величайшая в ее истории опасность. И я не могу допустить, чтобы в этот момент исполнительная власть оказалась парализованной. Умоляю вас, не дайте великой стране стать жертвой политических разногласий. Не ввергайте Америку в гражданскую войну, сознательно спровоцированную нашими общими врагами. Давайте объединимся в борьбе с ними. Аннулируйте ваше голосование по импичменту. По залу пробежал гул. Члены Конгресса верно истолковали слова Кеннеди. Он не только позаботился об их охране, они находятся в его власти. Сенатор Ламбертино первым взял слово. Он внес предложение аннулировать голосование по импичменту и выразить полную поддержку обеих палат Конгресса президенту Соединенных Штатов Фрэнсису Завьеру Кеннеди. Конгрессмен Джинс поддержал предложение сенатора. Он также заявил, что ход событий доказал правоту Кеннеди, а в действиях конгрессменов и сенаторов, хотя они и ошиблись в анализе происходящего, не было злого умысла. И призвал Конгресс встать плечом к плечу с президентом в совместной борьбе за спасение Америки. Проголосовали немедленно. Результаты предыдущего голосования были аннулированы. Единогласно. Кристиана Кли восхитило блестящее выступление Фрэнсиса Кеннеди. Никто из конгрессменов не смог уличить его в неискренности. Но Кристиан впервые поймал президента на сознательной лжи. Он сказал Конгрессу Соединенных Штатов, что Джабрил ответственен за взрыв атомной бомбы. А Кристиан Кли знал, что доказательств этому нет. И Кеннеди тоже об этом знал. Значит, я поступил правильно, подумал Кристиан Кли. Я сделал именно то, чего и хотел от меня Фрэнсис.